Глава шестая. К счастью, обошлось без крюка, всего лишь сдвинулись на один квартал. А там автомобиль быстро домчался до знакомого подъезда и разом застыл на временной парковке для жильцов. Когда вбежали в квартиру, Азазель ринулся к шкафу и бросил Михаилу оттуда совсем уж непристойную одежду. Михаил стиснул челюсти. Издевается, наглый демон. Хотя сам одет так же ярко и вызывающе свободно, как все в этом Содоме. Но ему что? Демон. Изначально порочен. Иначе бы не усомнился в мудрости Господа. Переодевался, морщась и кривя рожу. Но, посмотрев в зеркало, признался вздохом, что вообще-то смотрится неплохо. А яркие одежды в этом порочном мире носят не только женщины, но и мужчины. «Жаль», — сказала Зазель, — «твой фонарь под глазом ничем не спрятать. Хотя, конечно, можно, но тебе так больше идет». «Мужчина с фингалом смотрится так сексуально». «Что-что?» «Мужественно», — пояснила Зазель и скомандовал. «Все, выходим. Сири, ты на хозяйстве». Они были уже у двери, когда вдогонку раздался прежний милый голосок, в котором Михаил уловил злорадство. «Идите, идите, я вам нахозяйствую». Михаил в лифте спросил шепотом. «Это чего она?» А Зазель ответил беспечно. «Апгрейды качает. Не трусь, у меня все схвачено. А им до самосознания дальше, чем нам до сингулярности. Мы обгоним, а там нам никакой искусственный интеллект будет не нужен». «Мы? Мы?» — ответила Зазель очень серьезно и, не уточняя, кого в точности имеет в виду, людей или демонов, тут же озорно улыбнулся. «А потом придем и поразгоняем всяких пернатых. Неважно, сколько у них крыльев». Лифт доставил их в холл. Оттуда заторопились к выходу, а когда сбегали с крыльца, автомобиль приглашающе распахнул навстречу обе дверцы. Михаил торопливо сел на свое место, а пока пристегивался, поинтересовался. «Здесь тоже Сири?» «Везде», — сообщила Зазель. «Даже в смартфоне. А когда куплю ей подходящее тело, будет все в одном. Если понимаешь, о чем я намекиваю». «Нет, не понимаешь». «Догадываюсь», — буркнул Михаил. «Осторожнее, ты на встречной». «Ого», — сказала Зазель одобрительно. «Уже и правила знаешь. В следующий раз дам порулить». «Не трусь, отделаюсь штрафом». «Ах да, на этом участке камеру еще вчера сняли то ли для ремонта, то ли установят другую с большим охватом». Он крутнул руль, давая дорогу автомобилю, мчащемуся навстречу. А дальше, к облегчению Михаила, поехал по своей полосе, хотя все еще превышая скорость. «Чего бурчишь?» — сказал он, не поворачивая головы. «Пользу приношу стране и обществу. Знаешь, сколько в казну штрафов плачу?» Михаил промолчал. Загадки и парадоксы человеческой жизни пока что недоступны пониманию. Ясно пока только в общем. Люди и нарушения умеют обращать себе на пользу. Азазель подал автомобиль к обочине, догоняя идущую у бровки элегантную женщину. Она обернулась, сердце Михаила радостно дрогнуло, а в груди разлилось сладкое тепло еще до того, как Синильда улыбнулась своей восхитительнейшей и сияющей улыбкой. «Выйди и открой ей дверь», — велела Зазель тихим голосом. «А потом сядешь рядом с нею, а не со мной. Быстрее, меднолобый!» Михаил торопливо выскочил. Синильда как чувствовала, что он собирается делать. Ждала с милой улыбкой на лице, а когда он торопливо распахнул дверцу заднего сиденья, кивнула и с достоинством великосветской леди красиво села в автомобиль. Он обогнул машину и, открыв дверцу с другой стороны, рухнул на соседнее сиденье рядом с Синильдой, уже погружаясь в ее запах, ее обаяние и незримое тепло. Азазель подмигнул ему в зеркало. Михаил с облегчением ощутил, что сделал все правильно. «Прекрасный автомобиль», — мило произнесла Синильда. «И управляешь им здорово». Азазель широко ухмыльнулся. «Да здесь особо не приходится. Каждым колесом рулит свой компьютер, а сканеры следят за дорогой. Предыдущий был проще». «Ездил на Порше?» Азазель ответил беспечно. «На Порше, на Бентли, на Бугатти, на Феррари и Веноме. У меня их целая конюшня, но ничто не сравнится с Теслой. Это песня, это будущее мира». Михаил спросил виновато: «Мы сильно опоздали?» Она вскинула в изумлении брови. «Ничуть, я только вышла, вы меня догнали по дороге. Классно смотритесь. Михаил, тебе очень идет эта рубашка». Азазель сказал бодро. «А его фингал?» Синильда ответила дипломатично. «Какой фингал? Не вижу никакого фингала. И почему мужчины так любят драться? Это у вас в крови?» «Эй-эй», — сказала Азазель. «Никаких умных разговоров. Мы сейчас заботимся о своих душеносителях, или, как говорят люди, разумоносителях. Речь — телах. А им нужна музыка, жратва, алкоголь и секс. Плодитесь и размножайтесь, иначе объявим вас бунтарями против Всевышнего». Михаил молчал, чувствуясь в странное ощущение тепла и покоя рядом с Синильдой, непонятное и необъяснимое, но странно мощное, обволакивающее со вселенской силой. Кощунственно, наверное, даже подумать, не то что сказать, но словно бы оказался чуточку ближе ко Всевышнему, милостивому и всепрощающему, будто в этой замершей рядом женщине есть нечто такое, что делает его ближе к Господу. Азазель впереди неуместно громко заявил. «Ого, там что, снова какой-то праздник? Вся площадь залита огнями». Обилие света превратило ночь в солнечный день, только небо черное и без звезд, а само здание ночного клуба, словно бы выковано из солнечного металла, сверкает так, что глаза слепит. Двери распахнуты настежь, празднично одетый народ парами поднимается по ступенькам, а по обе стороны двое атлетически сложенных охранников внимательно ощупывают взглядами гостей. Это вдобавок к различного рода металлодетекторам. В центральном холле ритмичная, но все же не оглушающая музыка. Та придет позже. Некоторые танцуют вдвоем, кто-то в одиночку изгибается всем телом и театрально вскидывает руки, другие просто с бокалами вина в руках беседуют или с улыбками наблюдают за танцующими. Михаил заметил и таких, кто неторопливо передвигается по залу, присматриваясь к мужчинам и женщинам. Сперва насторожился, но все замечающий Азазель тут же шепнул, что это пикаперы, ищут партнера на ночь или вообще на одну случку. И Михаил сразу потерял к ним интерес. Синильда шепнула. «Хочешь, потанцуем?» «Вряд ли смогу». Она расхохоталась. «Впервые вижу человека, который чувствует себя неуверенным в таком деле. Современные танцы все могут. Это не бальные, просто стой и двигай бедрами». «Можешь даже не улыбаться, тут такие тоже есть. Пойдем, ну пойдем». Михаил дал дотащить себя до края танцевального круга, который хоть и не обозначен, но как бы подразумевается, что середина зала отдана под танцы, если те затеваются. В руках Синильда ощутил, что в самом деле двигается, не слишком отличаясь от массы. А если учесть, что единого танца нет, всяк танцует, как танцуется, то ладно, все пока терпимо. Синильда шепнула тихонько. «Чувствуешь себя не в своей тарелке? Не расстраивайся, с тобой все в порядке. Мне тоже это все не нравится, но это часть молодежной культуры. А сейчас все молодятся и стараются прожить дольше». Он взглянул на нее с облегчением. «Тебе в самом деле не нравится?» «А как такое может нравиться?» ответила она с изумлением. «Это же массовая культура». «Интеллектуальный уровень массы, как известно, из школы всегда стремится к нулю. Элита сюда не ходит». «А вот Азазель?» «Богатые», — сказала она терпеливо. «Это не элита. Элита учится в универах, трудится в лабораториях, создает что-то новое, не зная и не желая знать выходные дни и праздники, потому что праздники от слова «праздность». А эти существа, что вон там пляшут под оглушающую музыку, это простые». «Простолюдины?» Она кивнула. «Да, те самые, благодаря которым элита может и дальше улучшать мир для всех, в том числе и для простолюдинов». Азазель вернулся с двумя наполненными до краев фужерами, с улыбкой кивнул на ближайший из свободных столиков. «Отдохнуть не пора, а то Михаилу тяжело, он вообще-то хилый ботаник. Он и пустую ложку ко рту подносит с трудом». Синильда спросила весело. «А полную?» Михаил безропотно и с облегчением дал усадить себя. Азазель поставил фужеры с вином перед ними на стол. «Фирменное», — сообщил он. «Хотя при нынешнем уровне шпионажа и воровства рецептов уже не скажешь, кто настоящий изобретатель». Михаил откровенно любовался, как Синильда грациозно взяла фужер, аристократичная и блистающая, улыбнулась и красивым жестом, полным изящества, поднесла край к губам, глядя поверх лучистыми смеющимися глазами. Азазель исчез снова. Михаил взял свой бокал. Синильда улыбнулась ему загадочно, а Михаил, чувствуя, как во всем теле воспламенилась кровь, опрокинул его в себя одним глотком и поставил на стол. Синильда следила за ним изумленными глазами. «У тебя же звездный коллапс», — сказала она нерешительно. «Наверное», — ответил Михаил. «А что не так?» «Да все так», — пробормотала она. «Только эта адская смесь, даже крепкие мужчины пьют медленно, но все равно их корежит». «А-а-а», — сказал он запоздало. «Ну, у меня после травмы что-то с восприятием». Она улыбнулась. «Надеюсь, меня ты видишь неискаженно». «Синильда», — воскликнул он. «Ох, Синильда!» Она прошептала. «Мы не станем здесь задерживаться до утра, согласен?» «Да хоть сейчас», — ответил он жарким шепотом. «Посидим полчаса», — предложила она, — «а потом уйдем». Он ревниво посматривал на мужчин, но хотя многие смотрят на Синильду с откровенным восторгом, но ни у кого на лицах не увидел узнавания. Даже женщины, в большинстве своем безупречно красивые, благодаря работе пластических хирургов, как шепнула Зазель, смотрят на нее с холодным безразличием, хотя и оценивающе. Он вздохнул с облегчением, ее не признали, а это значит, здесь не появлялась, хотя с такой внешностью должна блистать именно в этом месте, где столько блеск, золото, все пахнет властью и богатством. «Они что?» — поинтересовался он. «Нигде не работают?» Она мило улыбнулась. «Ночью?» «У них вид такой», — сказал он обвиняюще, «что живут только весельем и танцами. Никто не натрудил спину на тяжелой работе». Глава 6. Азазель вынырнул из веселящейся толпы. Глаза блестят, как у вороватого кота. Увидел на их столе пустые фужеры, тут же кивком подозвал проходящего мимо официанта. Снял с его подноса 3 полных фужера, заменив на 2 пустых. «Молодцы! Пить нужно понемногу, но часто. Михаил, сейчас тяжелых работ нет вообще. И извозчики. Фу, экскаваторы на что?» «Вот-вот», — поддержала Синильда. «А я вот ландшафтный дизайнер. Закончила 3-месячные международные курсы, получила красивый диплом». Азазель издевательски захохотал. «Ну да, ну да. Помню, приехали какие-то аферисты из-за океана, организовали платные курсы. Все домохозяйки ломанулись получать дипломы. Теперь куда ни плюнь, попадешь в ландшафтного дизайнера международного класса». Она сказала с достоинством. «И тем не менее, я ландшафтный дизайнер. Мою работу по оформлению приусадебного участка взяли на выставку. Так что могу работать, украшая жизнь и не надрывать спину». «Ты уже украшаешь», — сказал Михаил. «Тем, что ты есть. С тобой рядом всем хорошо». Она посмотрела с глубоким сочувствием в глазах. «Кто может веселиться, но не весел, тот обычно болен или очень угнетен. Михаил, я могу чем-то помочь?» Он пробормотал. «Я предпочитал радость веселью. Веселье краткосрочно, радость же постояннее». Азазель громко зевнул и, опорожнив свой фужер, поднялся. «Какой ты заунывный, Мишка! Ты же рядом с красивейшей женщиной! Ладно, ну вас. Сочувствую тебе, Синильда». Она грустно улыбнулась, указала Михаилу взглядом в спину Азазеля. «Смотри, он ушел туда, где радость и веселье, а там все, кроме злобы». Он сказал смущенно. «Что со мной не так? Я слышу холодные остроты, плоскую двусмысленность, шутки, балагурство и фальшивый смех, что вроде бы веселье. Ты права. Это простолюдины, которые убивают время, которого у них и так мало». Она протянула руку через стол и накрыла своей теплой ладошкой его толстые грубые пальцы. На ее лице и в глазах он прочел сочувствие и даже сострадание. «Михаил, ты в самом деле начал смотреть на жизнь по-другому?» Что-то проскользнуло в ее голосе. Он насторожился, но спросил как можно беспечнее. «Ты знаешь о моей прошлой жизни?» Что-то в ее лице на миг дрогнуло, но тут же с прежней милой улыбкой ответила мягко. «Зачем это мне? Напротив, я вообще не должна знать о своих клиентах ничего лишнего». Он помрачнел, проговорил с трудом. «Прости». Она сказала шепотом. «Уходим?» Михаил встрепенулся. Синильда смотрела с сочувствием и любовью, и хотя все женщины, как известно, великие притворщицы, но все равно в груди разливалось сладкое тепло и расходится по всему телу. «Нужно позвать Азазеля», — ответил он торопливо. «Мы приехали на его автомобиле». «Сам пока водить не умеешь?» «Не пробовал», — ответил он с неловкостью. «Но наверняка могу, ничего сложного в этом нет». Она поднялась, Михаил снова залюбовался, а Синильда высмотрела кого-то в толпе, помахала рукой. «У тебя заботливый друг», — сказала она. «Развлекается, но за нами присматривает. Уже идет». Азазель вынырнул прямо из группы танцующих. То ли вертелся с ними, то ли прошел насквозь, как крупная рыба через стайку мелочи. Выглядит таким же веселым и праздничным. «Что-то стряслось?» «Навеселились», — сообщил Михаил коротко. К его облегчению Азазель ответил с полнейшей безмятежностью. «Тогда в другой клуб или...» «Или», — ответила Синильда и добавила с мягким укором. «Ты забыл. Михаил восстанавливается после травмы. Он пока еще слаб». «Правда?» — изумился Азазель. «А с виду такой бычара. Хорошо, уходим. Обо мне не беспокойтесь. Счастливому человеку везде хорошо и весело». Входные двери клуба распахнуты. Снаружи воздух чуть свежее, в небе вдали слабо горят красным звезды. Михаил вспомнил, что это фонари предостережения на высоких крышах, чтобы пилоты не снижались слишком низко. Азазель на ходу зевнул, сказал с досадой. «Стоянка до сих пор забита». «Что за народ?» — как сказал бы мой пуританский друг Михун. «Почему развлекаются и веселятся до утра? Что за неподобство?» Синильда звонко рассмеялась. «Тебе ноги оттоптали на таких танцах? Ты машину оставил всего за квартал. Не будь таким ленивым!» Азазель проворчал. «Я помню времена, когда всегда можно было поставить прямо перед входом». Михаил бросил на него короткий взгляд. Азазель помнит и времена колесницы, даже как на коне еще охотились ради мяса. Но идет веселый и похохатывающий, словно ему все вновь, и он впервые наслаждается такой длинной и удивительной жизнью. Автомобиль увидел их издали, приветствующе включил фары, но из-за дома вышли, преграждая им дорогу, двое парней. Один высокий и крепкий, как призовой бодибилдер, второй покороче, но широкоплечий и с толстыми руками. Высокий вытащил нож с выкидным лезвием, а у широкоплечего в руке появился пистолет с укороченным стволом. «Стоять!» — велел он. Азазель сказал в недоумении. «Эй-эй, ребята, мы в ваших разборках не участвуем. Мы просто идем себе из клуба. Девочку вот на двоих сняли». Синильда, что было спряталась за спиной Михаила, отодвинулась от него в страхе, боязливо отступила в сторону. Высокий крикнул ей резко. «Эй, ты, дура! Стой на месте!» Синильда вскрикнула испуганно. «Стою, стою! Я вообще не с ними, я так просто. Никуда не убегаю. Я не с ними, видите? Меня просто сняли на ночь. Я пойду, хорошо?» «Стоять!» — рыкнул широкоплечий. «А то и тебя пришьем, ночная бабочка!» Она замерла в двух шагах от Михаила, а высокий велел грубо. «Кошельки, бумажники, часы, карточки и кольца на землю! Всем отойти на три шага! Если денег окажется мало, то девку поимеем, а вас пристрелим!» Азазель послушно вытащил бумажник и бросил на асфальт. Михаил, поглядывая на него, тоже пошарил в карманах, но ничего не обнаружил, вывернул карманы, по примеру Азазеля. Никто не обращал внимания на Синильду, только Михаил успел увидеть, как в ее руках блеснул пистолет. Держа обеими руками, вскинула его быстро и решительно. Тут же раздались два выстрела. Широкоплечий выронил пистолет и обеими руками ухватился за живот, а который с ножом испуганно бросил его на землю. «Не стреляйте! Только не стреляйте!» Азазель затопал ногами. «Прибью!» Высокий в ужасе шарахнулся и побежал прочь. А за ним, держась обеими руками за живот, поспешил, шатаясь из стороны в сторону, его подстреленный напарник. Азазель подобрал с земли свой бумажник и трофейный пистолет. Синильда подошла на подгибающихся от ужаса ногах и протянула Михаилу его пистолет рукоятью вперед. Лицо ее было белее снега, а глаза как два блюдца. «Я стреляла в человека». «В преступника?» — сказала Азазель весело. «Это можно. Но как ты ловко вытащила пистолет у нашего простодушного друга? Даже я почти не заметил. А теперь все быстро в машину». Синильда первой побежала к автомобилю, волоча за собой Михаила. А когда впихнула его на заднее сиденье и сама села рядом, крикнула в открытую дверь: «Почти не считается!» И, повернувшись к Михаилу, сказала заботливо: «Ты как, в порядке?» Он воззрился на нее с великим изумлением. «Это ж мой пистолет! Когда ты успела вытащить?» Азазель прыгнул за руль, торопливо запустил мотор и быстро вырулил на дорогу, где погнал два квартала по прямой, а потом повел автомобиль через переулки и проходные дворы. «У тебя было такое лицо», — объяснил он, глядя в зеркало. «Можно хоть штаны снять, ты бы не заметил». Михаил все еще не отрывал от Синильды взгляд, полный потрясения. «Ты что, и стрелять умеешь?» Она виновато опустила взгляд, а Азазель гнусно захохотал. «Не говори ему, не говори!» «И не скажу!» — отрезала она. Михаил сказал строго: «Синильда, посмотри мне в глаза. Почему ты...» Азазель прервал: «Давай я, у меня всегда смешнее. Она из эскорт-услуг, а эти девочки мечтают выбиться в фотомодели и манекенщицы. А фотомодели и манекенщицы мечтают выбиться в киноактрисы. Ха!» «Ничего смешного!» — отрезала она. «Смотри на дорогу!» Михаил все еще не понимал. Азазель круто повернул руль, Синильду прижала к Михаилу. Он попытался обнять и придержать ее, но Азазель уже погнал напрямую, и Синильда благовоспитанно отодвинулась. Азазель сказал с еще более противным смешком: «Потому все свободное от работы время не по барам, как нормальные женщины, и не умные книжки читают, как хотел бы ты, хотя умные женщины нас пугают. Все еще не понимаешь? Эти не вылезают из шейпинг-залов, а мозоли у них на ягодицах не от мужских рук, а от тренажеров гребаных. Еще учатся красиво и аристократично ходить по ступенькам, ездить на лошадках, умеют красиво стрелять в тире, хорошо водят автомобили и даже мотоциклы. Насчет хорошо не уверен, но красиво точно». Она мрачнела все больше. Михаил взял ее за руку, тихонько сжал. «Он просто дразнится». «Вижу», — ответила она сердито. «Но что делать? Хочешь выбиться выше, нужно жилы рвать, работая над собой, изучая, овладевая, осваивая навыки. Да, умею из пистолета, из автомата не пробовала. Вожу мотоцикл. Да-да, Азазель, красиво вожу. Жаль, нельзя с распущенными волосами, а под шлемом все равно ничего не видно». Азазель на секунду вскинул руку, прерывая: «Погоди, погоди. Если обидел, прости. Вижу, мы тебя недооценили. Придется удвоить твой гонорар». Она пожала плечами: «Если такие богатые, не откажусь. Но я сама пошла с вами, так что, в принципе, платить больше, чем договорились, не обязаны. Но не откажусь, уже сказала». Михаил раскрыл было рот, все еще сбитый с толку, но Азазель остановил его властным жестом. «Молчи, сизокрылый. Вижу, готов предложить ей золотые горы, но не теряй голову. Это красивая девочка, признаю, но все-таки не наша. Мы сами по себе, она сама по себе». Синильда кивнула, несколько удивленная. «Ну да, а как иначе? Или хочешь сказать, он на меня запал? Не смеши, он не выглядит романтичным мальчиком». «Он потерял память», — напомнила Азазель. «Возможно, его воспоминания заканчиваются на периоде пубертата. Самый романтизм!» Она посмотрела на Михаила с жалостью. «Бедный». Михаил чуточку вздрогнул и напрягся, когда она ласково провела ладонью, такой теплой и нежной, по щеке. От того места, где она коснулась, пошло непонятное тепло, согрело грудь и заставило сердце стучать чаще. «Да», — проговорила она медленно, — «ты вроде бы прав, но это же так печально». Азазель развел руками. «Бывают печали и похуже. Вон, в соседнем районе башенный кран рухнул от ветра, 5 автомобилей раздавил. В последнем бабу с ребенком и щенком. К счастью, щенка удалось вытащить, но лапку сломал. Вся страна переживала, деньги на операцию собирали через Facebook. Теперь он герой всего района, а в инете 2 миллиона лайков. Когда свернули на их улицу, Михаил наконец спросил тревожно. «Не будет слишком заметно?» Азазель отмахнулся. «В милицейской сводке напишут, что на юго-востоке столицы в спальном районе случилась бандитская перестрелка. Или произошла, как будет отражено в сводках. Жертв нет, дело закрыто». «А раненый?» «В больницу не пойдет», — заверила Азазель. «Он же бандит. У них найдется подпольное. А не отыщется, сдохнет. Все лучше, чем снова в тюрьму за грабеж с покушением на убийство».